Глава шестая. Алексей. Прогресс определенно есть. Раньше я при обнаружении любой странности, связанной с участком, бросала все, и испуганные антилопы мчалась в город. Теперь же мне было страшно, и я все равно осталась. Я была осторожна, осмотрела дом, прикинула, где мог затаиться какой-нибудь маньяк. Но маньяков не было. Дом встречал меня все теми же тишиной и запустением. На этот раз я все-таки подключила электричество и запустила отопление. Справилась кое-как. Котел и правда был древний, из тех моделей, которые даже в интернет-поиске находятся только на 7-й странице. Да и в целом за домом следила в основном бабушка Дарины, а сама Дарина просто забилась сюда, как в последнее убежище. Правда, было одно исключение. Кто-то основательно занялся проводкой, она как раз новая, по крайней мере, у щитка. Выглядело это довольно странно, особенно при том, что провода как будто пытались натереть пылью и грязью, чтобы скрыть их вызывающую новизну. Но в этом не было совершенно никакого смысла, провода все равно выделялись, и я решила, что мне просто чудится. Вот так странненько грязь осела, и не более. Следующие несколько часов были посвящены уборке. Ничего более подозрительного, чем в прошлый раз, я не обнаружила. Ну, почти. Чеков из аптек было многовато. Дарина их не то что собирала, просто бросала, где попала, вместе с пакетами. Те, что не выцвели окончательно, намекали, что она закупалась не только противозачаточными, она довольно часто пополняла запас бинтов, лейкопластырей, средств для обработки ран, причем не только мелких порезов каких-нибудь, внутренних повреждений тоже. Я снова попыталась вспомнить короткий взгляд на белесое тело, извлеченное из цистерны. Я ее толком не рассматривала, слишком страшно было, и все же тогда я не увидела каких-то очевидных повреждений. Да и в полиции ее тело наверняка осмотрели, ну, не совсем же они махнули на свою работу рукой. Если они не завели уголовное дело, значит, там не было оснований, следов избиения и изнасилования. Опять же, как много смывает вода. Я понимала, что бесполезно примерять на себя судьбу Дарины, и даже вредоносно, но я ничего не могла с собой поделать. Разбирая хлам, я особенно остро ощущала, какой это маленький домик. В детстве он казался больше, но в детстве все кажется больше. Маленькая Дарина тут как раз была счастлива, с единственным человеком, который ее искренне любил, без особых проблем. А взрослая Дарина металась от одного окна к другому, загнанная в двойную клетку. Пространство снаружи замыкают стены, пространство внутри — груды мусора. Плакала тихо или навзрыд, тут это одно и то же, все равно никто не услышит. Понимала, что в любой момент может позвонить кому угодно. Связь в поселке как раз не подводила, но звонить оказалось некому. Это ведь почти жутко, то, какую роль в нашей жизни стали играть соцсети. Незаметно, как будто так всегда и было. Их использование, обращение к ним, реакция по умолчанию. Вот что бы я сделала, если бы меня начал также преследовать какой-то псих? Скорее всего, написала бы возмущенный пост, рассказала об этом миру, попросила о помощи, потому что там ты сразу получаешь обратную реакцию. Видишь количество просмотров, читаешь комментарии, потом твою запись репостят раз, другой. И вот уже твой крик о помощи вызывает сочувствие у большего количества людей, чем ты встречал за всю жизнь. Да и многие официальные структуры реагируют быстрее, когда история получает огласку. Та же история со штрафом, который отхватила Дарина, могла закончиться по-другому. Но сталкер будто знал об этом. Хотя почему будто? Это же не тайна, можно просчитать. Он просто заметил такие тонкости раньше, чем я. Он первым делом отрезал Дарину от виртуального мира. Он так запугал ее, что соцсети стали восприниматься как источник угрозы, а не помощи. И вот ведь какое дело. Дарина все еще была. Она существовала, страдала, боролась. Но все это происходило не на виду. Она выпала из виртуального пространства, перестала быть персонажем, за которого можно переживать, и о ней тут же забыли. Я предпочитала думать именно так. Забыли. Некие они. Я тут ни при чем. Хотя следовало бы с самого начала думать «мы». Я тоже была среди тех, кто даже не заметил, как Дарина пропала. И объяснение у всех одно. Такой быстрый ритм жизни, что за ним едва успеваешь, как за поездом, который уже начал движение. а ты-то еще на перроне. У меня была учеба, потом работа, карьера, развод этот дурацкий. У других наших общих знакомых тоже работа. Да еще дети, болезни, переезды, смерти близких. Короче, водоворот жизни, в котором за всеми не уследишь. У меня есть одна приятельница, которая намеренно удалила напоминание о своем дне рождения из всех мессенджеров и социальных сетей. Но особенность развития у нее проявляется не в этом, а в том, что она каждый год на следующий день после собственного торжества закатывает буйную публичную истерику на тему «Что же вы за друзья такие, если не вспомнили без подсказок?» Да я не всегда помню, какой сейчас месяц, а тут от меня чуть ли не рандомную дату предвкушать требуют. Раньше эти ее эксперименты меня раздражали, а теперь лишь показывали, как тонка грань между виртуальной жизнью и реальной. И вот виртуальную жизнь у Дарины украли, оставив ее наедине с миром, где люди ее не видят, не помнят о ней. Она жива, но это как будто бы и не важно. Причем объективно беды нет, звать на помощь вроде как неловко, и это еще больше усиливает чувство одиночества и обреченности. От этого мне становилось даже страшнее, чем от крови под окном. И все равно я не поддалась. Я работала в доме до самых сумерек. Тут дело обстояло не только в самодисциплине, в ней как раз в меньшей степени. Мне нужно было дождаться времени, когда люди начнут включать свет в домах. Таким нехитрым способом я собиралась проверить, кто еще живет в поселке. Пока что это место казалось мне каким-то осколком апокалипсиса. Улицы опустели, люди исчезли, и только я зачем-то мусор по пакетам расфасовываю. Как тот робот из мультика, где он остался совсем один на загаженной планете. Безрадостно. Мой замысел принес неплохой результат. Да, по большей части поселок пустовал. Может, он и перестал называться садовым товариществом, однако для большинства людей это было именно летнее жилье. Судя по маленьким будкам во дворах, там даже базовые удобства не все обеспечили. Однако нашлись и те, кто был совсем не против провести здесь осень. Медленно проезжая по узким улочкам, я насчитала дюжину домов, в которых горел свет. Причем во многих участки были ухоженными, с теплицами, все как полагается. Это требует долгой работы, так что даже если там и пенсионеры, то деятельные. Кое-где во дворах просматривались детские вещи. Качели, песочницы, велосипеды, такое вот. Значит, и семьи здесь остаются, но с маленькими детьми в школу отсюда не наездишься. Машины тоже были, в основном среднего класса или совсем старенькие. Ни одного монстра, способного оставить те следы, которые я видела на дороге, тут не нашлось. Но это как раз не пугало, я уже выяснила, что есть и второй выезд из поселка. Даже хуже первого, однако хороший автомобиль справится. Насколько я поняла, так можно сократить путь от одного крупного шоссе к другому. Те, кому подвеску не жалко, этим пользуются. Поэтому разыскивать ту самую машину намеренно я не собиралась, это забытая история. Знакомиться со всеми подряд соседями меня тоже не тянуло, хотя могла бы, повод есть, я вроде как новенькая и все такое. Может, и попробую, но точно не сразу. Пока что меня интересовал только один сосед. Свет горел в доме, который граничил с моим участком. Причем там дом был основательный, а за ним не какой-нибудь огородик, а целая плантация. В садовых товариществах такими масштабами обычно не мыслили, понятия не имею, как это все оформили по закону, да и какая разница. Мне важно, что там есть условия для круглогодичного проживания, которыми кто-то явно пользуется. Единственный сосед Дарины, только он мог дать показания о том, что она была в состоянии забраться на цистерну без лестницы. Вопрос в том, как об этом узнал он. Да, часть листьев уже опала, но между нашими домами по-прежнему плотная завеса растений. Я даже свет в его окнах только сейчас обнаружила, когда искать стала. А цистерна и вовсе ну никак не просматривается с его участка. Так как же он увидел? Ему пришлось бы смотреть специально. Зачем? Или он вообще ничего не видел, его просто вынудили дать такие показания, чтобы поскорее закрыть дело? Гадать бесполезно, мне нужно было знать наверняка. Понятное дело, ломиться в его дом в темноте я не собиралась. Во-первых, это странно вдвойне, во-вторых, страшновато, а в-третьих, если он согласится поговорить, я все равно не смогу сконцентрироваться на беседе. Буду дергаться, помня, что мне нельзя тут ночевать, мне еще в город вернуться предстоит. Зато утром я направилась сразу к соседям, ну или почти сразу. Сначала проверила собственный домик, Убедилась, что там никто медвежий капкан на порог не установил. Но нет, похоже, после моего ухода никого на участке не было. И это к лучшему. Сероватый свет осеннего дня позволил взглянуть на соседский участок иначе. Ночь многое скрывает, а золотистые огни из окон приукрашают. Когда же все хорошо видно, социальное неравенство местного разлива предстает во всей красе. Я понятия не имею, каким был участок во времена Дарининой бабушки, может, разница получалась не столь очевидная, но несколько лет запустения сделали свое дело, и теперь соседи представали чуть ли не местными помещиками, наверняка недовольными тем, что у них под боком самообразовался такой вот комок сорняков. Думаю, изначально на участке располагался такой же небольшой домик, как у всех. Но теперь его полностью поглотили кирпичные постройки, превратившие его в пусть и несколько корявый с архитектурной точки зрения, однако вполне современный коттедж. Рядом располагался навес для двух машин, под которым сейчас не было ни одной. Дальше тянулись ухоженные грядки и массивные, как космические корабли, теплицы. Причем в них осенью что-то зеленело. Отсутствие машин меня несколько смутило. Возможно, по соседству как раз живут работающие люди, в будний день с ними поговорить не получится. Хотя как они умудряются работать и следить за таким хозяйством, не понимаю. Но я решила все равно попытать счастье и постучала в калитку. Звонок тут предусмотрен не был, а просто входить в чужой двор как-то непривычно. Грохот получился знатный, громче, чем я планировала. Его, кажется, во всем поселке услышали, не то что в доме. Хотя если бы хозяев не было, это не имело бы никакого значения. Только вот хозяева были. Точнее, хозяин. Он вышел на крыльцо с предсказуемо недовольным видом через минуту после стука. Кто может обитать в таком доме? Мое воображение почему-то рисовало барина в медвежьей шубе, округлого такого щекастого, с окладистой бородой, в которой застряли крошки от пирожков с печенью. У меня нет никакого объяснения именно такому образу. Особенно при том, что он оказался максимально далек от человека, появившегося на крыльце. В соседском доме жил совсем молодой мужчина, лет 25, не больше. Нет, даже меньше, ближе к 20, я бы сказала, хотя бы на вид. Очень высокий, тощий, бледный, хотя в его распоряжении все лето был собственный дом с огромным участком. Волосы отросли, всклокоченные, такое вот бесформенное гнездо, нуждающееся в стрижке. На лице щетина, которая почему-то не желает оформляться в полноценную бороду и растет клочьями. Нос слишком крупный, и хотя подбородок объективно нормальный, на фоне столь выдающейся черты он кажется скошенным и каким-то безвольным. Дома мужчина носил спортивные штаны, которые вряд ли хоть раз использовались для спорта, и кофту крупной вязки. Мужскую, я уверена, я похожие на витринах модных магазинов видела, но на нем она смотрелась как мамкина. Он рассматривал меня настороженно, так будто я не девушка, значительно уступающая ему в росте, а отряд вооруженных до зубов террористов. Подходить к калитке он тоже не спешил, крикнул со стороны крыльца: «Вам кого?» «Вас, наверное», — очаровательно улыбнулась ему я, хотя улыбаться этому типу не было никакого желания. «Я купила вон тот домик, теперь знакомлюсь с соседями». Он чуть посомневался, но все-таки соизволил подойти. Я разглядела его получше, обнаружила, что лицо у него треугольное, из-за торчащих во все стороны волос издалека это не очевидно. На коже полно каких-то непонятных прыщей и заживающих следов от них. Не так много, чтобы это шокировало, но достаточно, чтобы намекнуть, что образ жизни у этого типа не самый здоровый. И взгляд крайне неприятный, глаза небольшие и как будто сияющие. Два настороженных уголька, укрывшиеся от мира под завесой кустистых бровей. Короче, этот тип впечатлял сам по себе, однако меня больше поразило другое. Рядом с ним возникло чувство узнавания. У него примечательная внешность, он не из тех, кто легко затеряется в толпе или кого легко перепутать с очередным знакомым. Нет, мы с ним пересекались. Только где? Память отказывалась работать в моих интересах, следовательно, встреча была давней и не слишком важной. Но все, что раньше было неважным, теперь обретает новое значение. Может, он пришел на похороны Дарины? Или мелькнул на какой-нибудь из ее фотографий? Нет, бесполезно, я все равно не вспомню. Посвящать его в свои размышления я не собиралась, я продолжала сиять в его сторону улыбкой жизнерадостной дуры. Это его не впечатлило. Сосед подошел к калитке, но не открыл. Приглашать меня в гости он явно не собирался. Он кивнул в сторону участка Дарины. В прошлом, ныне моего. «Этот дом?» «Да». «Его разве выставили на продажу?» «Не знал». «Моя мама хотела его купить». «Надо же, как любопытно. Всем нужна недвижимость Дарины, будь то ее квартира или последнее пристанище. Хорошо еще, что Татьяна не узнала об этом неожиданном интересе, а то устроила бы аукцион. Да и вообще, у этой соседки тут и так графское поместье, на кой ей еще один дворик. Значит, мне повезло». Все так же бодро выдала я. «Продавать не думаете?» «Нет, он мне дорог. Я была подругой Дарины, мы часто проводили здесь лето. А вы? Как, кстати, вас зовут?» «Никита». Я надеялась, что его имя даст мне подсказку, поможет понять, где я его встречала, но нет, мимо, не знаю я никакого Никиту. Он по-прежнему не отличался разговорчивостью, половину моих вопросов вообще игнорировал, только прожигал меня взглядом, будто надеялся, что я исчезну, и это решит две проблемы сразу, и с беседой, и с домиком. Пришлось подталкивать его дальше. «Вы хорошо знали Дарину?» «Нет». «Неужели?» «А в полиции мне сказали, что вы ее знали? Вы много им рассказали о ее образе жизни?» Я решила рискнуть, потому что его односложные ответы меня задолбали. Никита был единственным, кто мог дать те показания насчет Дарины, я уверена. Нет, конечно, соврал бы кто угодно, только вот показания какой-нибудь старушки, живущей на другой улице, имели бы куда меньшую цену. Я поняла, что со своим предположением попала в точку, когда Никита заметно покраснел. Бледная кожа легко выдала лихорадочный румянец. Надо же, он еще ничего не сказал, не попытался ни выкрутиться, ни сознаться, а я получила важные данные. Дожили. Я у мамы детектив. «Про образ жизни я не знал», — заявил он куда резче, чем предполагала светская беседа. «Просто сказал, что видел». «А как вы это видели?» Я демонстративно покосилась на границу между участками. «Ничего ж не разглядеть. Я не целыми днями дома сижу. Бывало, выходил, тогда и видел. Какая вам разница вообще?» «Никакая, кроме того, что Дарина была мне дорога, поэтому я и собираю любые данные о ней». Он посмотрел на меня как-то странно, и этот взгляд я истолковать не смогла. Да уж, с присвоением себе звания детектива я определенно поспешила. «Меня, кстати, Лора зовут. А вы тут круглый год живете?» Продолжила я. «Я бываю здесь круглый год, но не остаюсь постоянно. Зачем вам?» «Я планирую приезжать и осенью, и зимой. Полезно знать, кто здесь остается». «Моя мама остается. Если надумаете продавать дом, приходите». Более красноречивым завершением разговора стал бы разве что пинок под зад. Я настаивать на продолжении беседы не стала, ушла, чтобы его не бесить. Но задуматься было над чем. Он знал больше, чем говорил. Это отчасти можно было списать на то, что я незнакомка, у Никиты не было подтверждения, что я действительно купила соседний участок. Пришла какая-то девица, выспрашивает о покойнице, у него действительно не было поводов доверять мне. И все же меня не покидало ощущение, что он не просто умалчивает, он намеренно врет мне, скрывает что-то. Взгляд этот, то, как он покраснел, и то, что он мне знаком, все это отзывается какой-то нехорошей тревогой внутри. Может, настало время добавить к моим теориям еще одну? Я предполагала, что если Дарину и преследовал кто-то из знакомых, то человек действительно близкий к ней. Но что, если сталкер изначально заметил ее случайно? Приехал в коттеджный поселок, увидел симпатичную соседку, как вариант, даже попытался завязать отношения, однако она ему отказала. Тогда он начал следить за ней, собирать данные. Дарина тут бывает с самого детства, думаю, многие старожилы о ней знают достаточно, чтобы дать сталкеру нужные подсказки. Он не просто изводил ее через интернет. У него была возможность наблюдать, к какому результату это приводит. Понимаю, я слишком демонизирую прыщавого Никиту, но все же... Участок у его мамы дорогой, значит, деньги в семье водятся. Сам Никита в будний день торчит дома. Или он в отпуске, как я, или у него хватает свободного времени. Еще одна причина для паранойи. Еще один повод ни в коем случае тут не ночевать, даже если многочасовые поездки начинают меня знатно утомлять. План на вечер у меня был только один. Отмокать в ванной часа два, потому что меня не покидает ощущение, будто пыль въелась мне в кожу. потом заснуть примерно на год, или как получится. Но всему этому предстояло подождать, потому что на пути к квартире появилось неожиданное препятствие. Я только припарковала машину и собиралась идти к себе, когда мне наперерез двинулась грузная фигура. Шарахаться я не собиралась, я этот силуэт узнаю за долю секунды, стоит ему только в пределах бокового зрения появиться. Правда, радости все равно и в помине не было, потому что мы не должны встречаться. Ни сейчас, ни в будущем, хватит уже. Однако, очевидно, у моего бывшего мужа на этот счет другое мнение. Алешенька явился во всеоружие. Всеоружие в этом случае было представлено букетом белых хризантем, маленьких таких, которые в цветочных магазинах со скидкой отдают, потому что стебли подгнивать начали. Но в его понимании и это роскошь, потому что цветы он всегда считал напрасной тратой денег. Если бы он опять пришел цапаться, он выступил бы вперед с плотно поджатыми губами и взглядом атакующего хомяка. Скорее всего, не пришел бы вообще, позвонил бы или швырнул бы в меня своего адвоката. Но он явился с букетом и сладкой в его понимании улыбкой. Хочет чего-то, как пить дать. Приблизившись, он тут же протянул мне пахнущий горечью и гнилью веник. Я демонстративно скрестила руки на груди, показывая, что подарок так себе. Впрочем, даже если бы он принес букет алых роз размером с куст, я бы все равно не пустилась в пляс от радости. Сложно забыть о том, что подарок куплен на мои деньги. «Чего ты хочешь?» — спросила я. «Во-первых, здравствуй!» — еще шире улыбнулся Алешенька. «Во-первых, иди нафиг. И во-вторых, тоже. Чего ты хочешь?» «Так и будем стоять на дорожке?» «Нет, конечно. Сейчас разойдемся в разные стороны». «Лора, мне действительно нужно с тобой поговорить». Я готова была настаивать, чтобы этот разговор, максимально короткий, состоялся здесь. Но потом вспомнила свою сегодняшнюю встречу с Никитой. Получается, я сейчас веду себя как тот гоблин? Алешеньке повезло, он встроился в удачный сравнительный ряд, и я согласилась пройти с ним в ближайшую кофейню. Судя по разочарованно вытянувшейся мордашке, он ожидал, что я приглашу его в гости. «По-моему, кто-то плохо понимает смысл фразы «ноги твоей здесь не будет». Или ногу он готов был оставить за порогом. Вряд ли я единственная, кто так думает о человеке, с которым прожила много лет. Это ведь так странно, вот эти метаморфозы». Сначала вы счастливые и нарядные целуетесь под крики «Горько», потом оказывается, что мало кто во Вселенной бесит тебя больше. Хотя в случае с Алешенькой у нас и бурного счастья не было. Помню, на свадьбе он опрокинул торт, долго ругался, потом извинялся. После этого ему требовалось время, чтобы побыть одному, самокопания затянулись часа на два, в которые я развлекала гостей и слушала поучения его мамы. Ну да и ладно, могла бы догадаться, что так будет. До сих пор не понимаю, почему мы сошлись. Даже после развода не понимаю. Просто раньше я хотя бы думала об этом, потом перестала. Смысл? Если не нашла ответ, то уже и не найду. Да и не важен он больше. Пожалуй, главная причина в том, что Алешенька выиграл в генетическую лотерею. Ему даже стараться не нужно было, чтобы привлечь внимание. Рядом с ним женщины начинали кокетничать по умолчанию. А что, высокий такой, широкоплечий, с вьющимися светлыми волосами, голубыми глазами и длиннющими пушистыми ресницами. Если бы кукла Барби была мальчиком, выглядела бы она примерно так. При этом он не был из тех красавчиков, которые решаются прокатиться по жизненному пути исключительно на внешности. Как я позже узнала, он всегда отлично учился, школу и университет окончил со всеми возможными почестями, ничего другого ему мама не позволила бы. Благодаря этому и образованию, и маме он быстро получил одну из руководящих должностей в компании, для которой я делала рекламную кампанию. Так мы и познакомились. Я как-то читала о том, что это мужчины мгновенно влюбляются во внешность. Женщинам нужна легенда, которую они будут обожать. Не суть важно, настоящее или придуманное имя. Но то ли это вранье, то ли я внезапно мужчина, просто так никогда и не узнаю об этом. Короче, внешности мне хватило. И того, что Алешенька был вежливым и умненьким, даже забавным иногда. Да, его ухаживания больше напоминали родовые потуги, но у меня в ту пору карьера летела вверх с реактивной скоростью и требовала полного сосредоточения, у меня не было времени на долгие свидания. Так что, когда он уже на третьем месяце знакомства предложил пожениться, я подумала, почему нет? Уже стало ясно, что построение отношений – дело сложное и отнимающее много времени. Почему бы не ухватиться за внезапно подвернувшуюся возможность и закрыть этот вопрос? Романтика, ага. При этом совсем уж наивной я не была, я подготовилась к тому, что из Алешеньки посыплются недостатки, как из треснувшей копилки. Он, думаю, на момент свадьбы тоже представлял меня несколько иной, так что мы были квиты. Уж не знаю, чем ему не угодила я, никогда не интересовалась. Но меня больше всего бесила его абсолютная, непробиваемая пассивность вообще во всем. Алешенька умел многое, однако делал это только если его попросят или ему прикажут. Сложно сказать, из-за лени это или характер такой, думаю, все сразу. Но менять его оказалось бесполезно. На любой вызов он реагировал ворчанием и жалобами, а не действием. Проблемы решал только если они угрожали его жизни и здоровью. Если же нет, адаптировался к новым условиям и все. Единственной, кто воспринимал его как норму, стала его мама. Я бесилась, но не слишком. Все-таки достоинств у Алешеньки на тот момент было больше. Да и, если честно, мне иногда даже льстило то, что я могу справиться с любой бедой за нас двоих. Но его работодатель отнесся к характеру Алешеньки с меньшим пониманием. Кредит доверия, выданный по просьбе мамы, вскоре был отозван. Сотрудника хотели сделать проблемой кого-то другого, однако мама так просто не сдается. В итоге Алешеньку не уволили, а понизили в должности, определили для него место, которое требовало скорее исполнительности, чем инициативы. И все были счастливы. Разумеется, это означало, что я теперь больше зарабатываю, ну и работаю тоже больше. Меня это несколько смущало, однако Алешенька убедил меня, что это его задевать не будет. Он человек прогрессивный. Правда, потом он попытался доказать мне, что работа по дому сугубо женское дело, так что уровень прогрессивности все равно пришлось повысить. Но мы оба приноровились. Он взял на себя готовку, ему такое нравилось. Уборка не нравилась никому, однако мы решили этот вопрос благодаря приходящей домработнице. Это ведь нормальный подход, если обсуждать его в чистом виде. Жить не так, как требуют другие, а так, как тебе нравится. Если это устраивает обоих супругов, почему нет? На кого оглядываться? Подвох в том, что обоих это устраивать перестало. Причем дело было не в работе или заработке. Тут как раз все обстояло нормально, каждый из нас получал то, о чем всегда мечтал. А вот наши личные интересы расходились все дальше и все стремительней. Мне хотелось к берегу моря, Алешеньке было лень лететь. Я решила изучать танцы, Алешенька потребовал, чтобы я искала другого партнера, потому что у него болит колено. Театр, кино, выставки, отпадало вообще все, что требовало выхода из квартиры. У меня был муж, но как бы и не было, потому что компанию мне постоянно составляли подруги или вообще никто. Новый образ жизни Алешеньке быстро аукнулся, он начал терять форму в самом буквальном смысле. Он-то привык быть красавчиком без особых усилий, но тут оказалось, что с годами нужно делать хоть что-то. Великолепный метаболизм все же проиграл схватку с поеданием блинчиков тазиками. Алешеньки в нашей квартире становилось все больше, но это обретение меня не радовало. Меня вообще мало что теперь радовало в нашем союзе. Нам не интересно, не весело. В постели я и вовсе опасаюсь за свою жизнь, придавит же к чертям собачьим. А если и не придавит, все равно приятного мало. Да простейшая радость, которую я когда-то чувствовала, просто глядя на своего мужа, по понятным причинам улетучилась. Почему я тянула с разводом? Не было объективных причин сделать это. Когда меня спрашивали, чем же я недовольна, ответ звучал как-то неубедительно, жалко, и я сама себе казалась капризной стервой. У меня ушел не один год на то, чтобы понять, я вообще никому не обязана объяснять, почему проживаю свою жизнь именно так, а не иначе. Последней каплей, переломившей хребет нашему браку, стал осторожный разговор о детях. Я предположила, что пора бы, нам обоим почти 30, что мешает, но Алешенька пришел в какой-то непередаваемый ужас и заявил, что к такому серьезному шагу он пока не готов, это огромная ответственность, нужно подумать еще лет 5 или 10, как пойдет. Хотя я до сих пор подозреваю, времени на размышления ему не хватило бы при любом раскладе. Ему просто хотелось оставаться единственным ребенком в нашем браке. Я сказала ему, что мы разводимся. Он привычно заплакал. Привычно, потому что я раньше пыталась обсудить развод, и он каждый раз пускал слезу, а мне становилось неловко, и я тут же бросалась извиняться. А теперь я четко поняла. Хватит. Мы не обсуждали, разведемся или нет. Мы обсуждали условия развода. Когда до Алешеньки дошло, что дело обстоит именно так, слезы быстренько испарились. Он применил прием, который не подводил его никогда. Он позвал маму. Ну, а его мама и рада была стараться. Внезапно выяснилось, что я ей никогда не нравилась. Я была уверена, что развод пройдет быстро и безболезненно. Детей у нас нет, общего бизнеса тоже. Разве не логично, если каждый уйдет с тем, с чем пришел? Ага, конечно. Выяснилось, что коллективная губа Алешеньки и его мамы раскатывается очень далеко. Они претендовали на половину совместно нажитого имущества. По закону вроде как правильно, но по факту они же прекрасно знали, кем и как нажито имущество. Квартиру я начала строить еще до брака, закончила уже в компании мужа, но он помогал лишь своим присутствием и добрым словом. Вместе с более скромной должностью Алешенька получил и более скромную зарплату. Даже ее он оставлял себе полностью. Мне денег хватало, а требовать что-то у него было неловко. Я боялась, что это его унизит. Зато Алешенька теперь не боялся никого и ничего. Ему нужна была половина квартиры, половина машины, половина меня. Ну, в некотором смысле. Он претендовал на алименты, доказывая в суде, что после развода его уровень жизни ухудшится, а значит, я должна это компенсировать. Потому что все эти годы я поощряла его не строить карьеру. Он так выразился. Еще б сказал, что запрещала. В общем, дружеского расставания не случилось, а случился довольно мерзкий и удручающе долгий бракоразводный процесс. Понятно, что все хотелки Алешеньки и его мамы не были удовлетворены. Я сумела доказать, что машина появилась у меня без участия мужа. Болтовня про алименты только выбесила судью. Однако даже при том, что он был на моей стороне, он вынужден был действовать по закону. И свою долю в квартире Алешенька все-таки получил. Понятное дело, жить со мной и дальше он не собирался. Он опасался, что я какой-нибудь ночью придушу его шляпкой его матери. Не без оснований, кстати. Я предложила выкупить его долю, потому что это все-таки моя квартира. Алешенька извлек из своей фантазии сумму, не имевшую ничего общего с действительностью. Естественно, у меня таких денег не было, и я предложила продать квартиру, однако заниматься этим предстояло Алешеньке. Он как услышал, что придется вести себя как взрослый, тут же умерил аппетиты, и мы договорились о сумме выкупа. Вся эта история здорово меня пошатнула. В первую очередь финансово. Если бы мне уже после развода не попался крупный проект, я бы и домик Дарины выкупить не смогла. Ради отступных Алешеньке я разбила все копилки. Нервам тоже досталось. Ну а главное, я попала в какую-то серую, мне самой непонятную зону своей жизни. Все, что казалось мне незыблемым раньше, разлетелось на части. Мое представление о будущем оказалось иллюзией. Я не знала, насколько правильно выбрала путь. Подруги говорили мне, что я вышла из этого брака победительницей, но победительницей я быть не хотела. Мне следовало двигаться дальше, а я понятия не имела, куда. В детстве было легко отвечать, кем я хочу стать, когда вырасту. Вот я выросла, осталось понять, кем же я стала. От этого кризиса я и хотела отвлечься, когда спонтанно приняла приглашение Дарины и поехала к ее дому, когда нашла ее тело. И это при всем ужасе ситуации мне помогло, потому что копаться в собственных проблемах можно до бесконечности, да так и не найти тот самый правильный ответ. При этом нечто столь глобальное, как контраст жизни и смерти, невольно заставляет встряхнуться, понять, насколько у меня все на самом деле неплохо. Да, бывает грустно, бывает больно, но я ведь все еще жива. А значит, у меня, в отличие от Дарины, еще есть шанс исправить очень многое. Так что мое настоящее и определенная часть будущего теперь были направлены на поиск истины. Ну, а Алешенька, с цветами или без, в эту картину никак не вписывался. Он не должен был прийти. Я не из тех, кто в суде орет и лезет в драку, но я вполне ясно дала понять, что знать его больше не желаю. Да и он сокрушался на тему того, что отдал мне лучшие годы. Как будто он не содрал за эти годы компенсацию. Я не была заинтригована тем, что он явился. Какую бы причину он ни придумал, мне она не интересна. Я пошла с ним в кофейню просто потому, что иначе он мог ныть под дверью моей квартиры еще 2 часа. Уж проще совсем разобраться сразу. Когда мы пришли, официантка притащила нам не только меню, но и вазу для цветов. Услужливая какая. Алешенька сам занялся благоустройством веника. Я следила за ним неморгающим ледяным взглядом. Он это, разумеется, заметил, он наглый, а не тупой. Но улыбку он все-таки удержал. «Мне тут рассказали, что у тебя сейчас тяжелый период». «Кто рассказал?» – перебила я. «Какая разница? Главное, что я почувствовал». «Кто рассказал?» «Лора, ну зачем ты так? Люди, которые за тебя беспокоятся». «Кто рассказал?» «Я могу играть в эту игру вечно». К счастью, Алешенька вовремя вспомнил, что упрямство мне не занимать, и сдал источник. «Наташа. Она очень волнуется». «Кто б сомневался?» «Пометка себе на будущее. Наташа теперь слать только смешные картинки и ни слова личной информации». «Ей не о чем волноваться», — заверила я его. «Как и тебе». «Она говорит, ты зачем-то выкупила дом за городом». «Это уже не совместно нажитое». Алешенька окинул меня взглядом песика, которому злая девочка наступила на больную лапку, причем специально. «Ты действительно будешь делать из меня злодея, Лора?» «Это не я, это природа». «Мы с тобой решили вопрос, как взрослые люди. Каждый был должен, каждый что-то потерял или приобрел. Думаю, те обиды нужно отпустить и двигаться дальше. Ты мне все еще дорога, и когда я узнал, что у тебя какие-то проблемы, я поспешил туда, где запахло деньгами», — усмехнулась я. «Ты ведь без алиментов остался? Не честнее ли называть вещи своими именами, а не делать вид, будто ты беспокоишься или сожалеешь? Ты даже не знал Дарину». «Почему это? Я знал ее. Ты рассказывала о ней, мы даже встречались. И тем мне тревожнее сейчас». «Из-за того, что она умерла?» «Из-за того, что ты дублируешь ее поведение. Это подсознательная реакция, спровоцированная чувством вины», — деловито пояснила Алешенька. «Дай догадаюсь, ты на психологические курсы пошел?» «Почему это курсы? Я получаю второе высшее образование». «Неужели платно? А где деньги взял?» «Подожди, дай догадаюсь». «Лора, не все сводится к деньгам. Мы пришли сюда говорить о твоей проблеме, а не о моей. Наташа и другие ваши общие знакомые считают, что ты не веришь в ее безумие и сама невольно падаешь в эту кроличью нору. Такими темпами ты каждую странность начнешь толковать как трагедию или как минимум с серьезностью, которой она не заслуживает». В памяти мелькнули останки несчастной собаки, которые я откопала в саду. «Да уж, не заслуживает». «И в чем твоя роль, о спаситель?» «Я готов поехать туда с тобой и подстраховать тебя». «Каким образом?» «Я буду объективно смотреть на все, что связано с Дариной», — пояснила Алешенька. «Психологией я интересовался всегда, и то сейчас обучение начал официально. Ты сама почувствуешь, что тебе станет спокойней. Что и уборку готов вместе со мной проводить. Там завалы. И кровь повсюду. И тараканов не мешало бы потравить». Утрировала я намеренно, но он-то об этом не знал. Румяной бодрости на лице Алешеньки поубавилось, однако он не отступил. «Конечно, я помогу тебе. Что бы ты там ни придумала после развода, я все равно считаю тебя другом и дорогим мне человеком. Деньги отдашь?» «Лора, ну что ты начинаешь?» Я понятия не имею, зачем Алешенька это затеял. Вряд ли только из-за денег. Он действительно много с меня содрал, да и его мать еще весьма крепкая и трудоспособна. Может, соскучился по тому, как легко я решаю проблемы? Может, осознал, что он уже не цветочек, и девочки на него груздями не вешаются, а те, что вешаются, ему как-то не очень. А может, просто очень секса хочется, а тратить время и силы на новые знакомства – лень. Что характерно, я и не хочу знать. В каком-то далеком наивном прошлом я бы еще решила, что упускаю шанс, что Алешенька действительно может мне помочь. Теперь я точно знаю, что нет. Не потому, что Алешенька бесполезен. Он многое может, он выполняет сложнейшие задачи на работе, он способен вынести мусор, у него отлично получается пирог с орехами, его можно отправить в магазин, если дать ему список и денежку. Короче, он будет настоящим, без иронии, обретением для какой-нибудь тетеньки, юной или не очень. Но не для меня. Я могла бы объяснить ему все это, но не стала. Он не поверит, начнет спорить, а я чертовски устала за сегодняшний день. Поэтому я наклонилась вперед, чтобы нас не услышали другие посетители кофейни. Алешенька, конечно же, принял это за признак любви и заметно воспрял духом, но и зря, потому что я вкратчиво посоветовала. «Алексей, иди в жопу, пожалуйста, и Наташу с собой захвати. Все равно ей больше делать нечего». Алешенька замер, зачем-то рот открыл, уставился на меня так, будто никогда не мог поверить, что услышал именно такое, быть же не может. Возмущение и шок оказались столь велики, что не дали ему и шанса выдавить из себя неизменное в таких случаях. «Что?» Я не собиралась ждать, пока он очухается. Я поднялась из-за стола, игнорируя и Алешеньку, и букет, и покинула кофейню. Был еще шанс, что бывший супруг упрется, последует за мной. Не завоевывать, изводить нытьем. Но нет, для этого он оказался слишком горд. А может, мама такое запретила. Я перестала думать о нем тем же вечером. Я знала, что бы там ни вообразила себе Наташа, я справлюсь. Они могут отмахнуться от Дарины, поверить, что она сумасшедшая, тогда она виновата сама, это очень удобно. А я так не могу и не собираюсь. Уже утром я ехала обратно в поселок. У меня не было четкого плана, я просто решила, что закончу уборку, познакомлюсь с остальными соседями, но до этого так и не дошло. Едва я выехала из двора и начала набирать скорость на первой же широкой улице, как моя поездка закончилась. Под моей машиной что-то взорвалось.